У Сабаша в столице было отдельное орбитальное поместье. Если искать в нем комнату, сопоставимую по размерам с капитанской каютой на корабле класса Ков, найдется, пожалуй, разве что чулан для игрушек при детской. Однако он эту каюту любил. Она была тесная, но очень функциональная, да и просторнее капитанской каюты на типичном транспорте. А главное, от нее исходило приятное ощущение новизны. Изначально поместья в столице предназначались для взращивания детей. Дни, когда Сабаш проводил там время с двумя детьми, оставили у него воспоминания более драгоценные, чем самые прибыльные торговые экспедиции. Но сейчас дети уже были взрослыми, и когда Сабаш возвращался в поместье, его встречали лишь ухаживающие за домом машины, передвигающиеся тише, чем шелестят цветы. Сабаш сел на обтянутый черной кожей стул и взглянул на индикатор времени в своем запястном компьютере. Убедившись, что до 18 часов осталось совсем немного, он включил защищенный канал связи. Одно за другим стали появляться изображения. Ровно в 18:00 на связи были командующие Атасырьё и 12 капитанов. «Касательно места отработки военных действий», — сразу приступила к делу Атасырьё. «Я надеялась, что это будет какая-нибудь военная база». «Логично», — произнес Дьюр, капитан Баткова. «На военных базах имеются самые разнообразные учреждения, необходимые военным кораблям. Для снабжения, для ремонта, для отдыха и так далее. Поэтому военные базы, расположенные близ открытых сордов, идеальны для учебных боев». «Однако приказ штаба главного командования таков: отработку боевых навыков проводить в графстве Хайт», — чуть недовольным тоном продолжила Атасырьё. У остальных капитанов на лицах отразилась растерянность. Ситуация с графством Хайт, похоже, всем была известна. Для всего лишь одной из приграничных стран оно было невероятно знаменито. То, что новое человеческое сообщество было открыто так поздно, впечатлило само по себе. Но главное, эта звездная система, пусть и формально, послужила поводом для начала войны. Конечно, это знал Сабаш. Ведь графство Хайт было собственной территорией его товарища, с которым вместе он недавно сражался. Но почему именно в этой системе необходимо было проводить учения, для него тоже оставалось загадкой. Полагая, что командующий Атасырьё все объяснит, Сабаш молчал. Остальные капитаны тоже безмолвно ждали объяснений. Однако Атасырьё как будто ожидала встречных вопросов, поэтому Сабаш, мысленно вздохнув, с неохотой спросил: «И почему отработку боевых навыков необходимо проводить именно в графстве Хайт? Не похоже, чтобы целью были исключительно учения». «Явная причина одна», — ответил Атасырьё. «Штаб главного командования желает провести учения на один уровень выше, чем я предполагала. Не тактические, а стратегические учения. Тема, которую я получила, вот какая». В виртуальном окне появилась схема двумерного пространства с картой королевства Ириш. Это королевство имело уникальную форму среди всех 8 королевств. Форму кольца. В нем мерцали две точки. Расстояние между ними практически равнялось диаметру кольца. «Как вам известно, сорт Хайт и сорт Ириш удалены друг от друга сильнее всего», — начала объяснение Атасырьё. «Иными словами, путь между ними по часовой стрелке и против часовой стрелки занимает практически одно и то же время». От огонька, представляющего сорт Ириш, влево и вправо потянулись две светящиеся пунктирные линии, и по территории королевства Ириш дошли до огонька, представляющего сорт Хайт. «В общем, так. Дивизион разделится на две половины, которые будут соревноваться, кто первым захватит сорт Хайт. А отставший полудивизион попытается его отбить. Это и есть тема наших учений. Графство Хайт выбрано из-за своего специфического расположения. Никакая другая страна не подходит. Кратчайший путь от Лакфакалли, как правило, всего один. А в нашем случае возможно честное состязание. Я думаю, в будущем именно в графстве Хайт новые военные корабли будут проходить церемонию совершеннолетия». «Вы сказали, что это явная причина. Значит, вы считаете, что есть и тайны?» — осторожно спросил Сабаш. «Совершенно верно». Атасырьё повела плечами. В настоящее время в графстве Хайт – бунт. Это ужасно. Сабаш посочувствовал Джинте. Правление страной сопровождается самыми разными трудностями. Это неизбежные спутники титула наземного дворянина. Так он всегда считал. Но в случае с тем юношей посочувствовать было чему. Его отец безответственно стал наземным дворянином, хотя имел всего одного сына. И у этого сына выбора не было вовсе. «То есть наша задача – подавить этот наземный мир?» – уточнил Ройер Юа, капитан Сиркова. Это был один из двух старших капитанов. «Здравый смысл подсказывает, что этого от нас и ожидают. Но конкретных приказов у нас нет», – спросил Ройер Юа. «Если бы у нас были конкретные приказы, я бы не назвала это тайной причиной. Но достаточно ли в графстве Хайт необходимого оборудования? Насколько мне известно, там не готовы обеспечить нас топливом», — сказала сэр Босс, капитан Люмкова. «О, по этому поводу можете не жаловаться», — ответила Атасырьё. «Поля боя наших фрегатов далеко не всегда будут обеспечены всем необходимым. Скорее даже хорошо, что место, где будут проходить наши учения, в этом смысле не подготовлено. Хотя это, конечно, лишь одна точка зрения. Однако в нашем составе нет подразделений снабжения. Только некомпетентный командующий будет бросать на поле боя соединения вроде штурмового дивизиона без подразделений снабжения. Бывают ситуации с некомпетентными командующими. А еще бывает, что компетентный командующий вынужден против воли выполнять глупый приказ. Но в безнадежных ситуациях даже лучшие командующие оказываются некомпетентными. Пожалуйста, прекратите говорить глупости, субгектокомандер Сарбос. Двумерное пространство велико. Все поля боя не постичь. Даже если все адмиралы идеальны, где-нибудь все равно окажется слабое место. А я ни на кошачий ус не убеждена, что все адмиралы идеальны. Если поступил приказ, то обсуждать уже бесполезно. С неохотой кивнула Сарбос. Совершенно верно. Еще жалобы есть? Спросила Атасырьё таким тоном, что было ясно. Ответа она не ждет. Однако по ее поведению чувствовалось, что и она недовольна приказом. «Нет. В таком случае делим дивизион. Синий отряд и красный отряд. Синим буду командовать я. Красный веряю вам, гектокомандер Ройер Юа». «Есть», — ответил Ройер Юа. «С этого момента мы с вами противники», — произнесла Атасырьё. «Каждый поведет половину кораблей. Выбор сделаю я. Кто каким путем будет двигаться, представляю выбрать гектокомандеру Ройер Юа». «Но ведь мы уже противники», — указал Ройер Юа. «В таком случае не вижу основания принимать ваши приказы, килокомандер. Мне нравится ваш характер, гектокомандер». Атасырьё хлопнула себя по лбу белой рукой. «У меня есть груша для битья. Когда я сильно раздражена, я бью по ней хорошенько, и настроение улучшается. Пожалуй, я дам ей ваше имя взамен нынешнего. Большое спасибо», — ответил Ройер Юа. «Кстати, а можно поинтересоваться, как зовут вашу любимую грушу сейчас? Не все можно рассказывать даже по закрытой линии связи. В любом случае, вношу поправку. Мы с вами станем противниками в ближайшее время. В настоящий момент вы мой подчиненный. Это ясно?» «Так точно. Я выбираю путь по часовой стрелке». «Отлично. Итак, цель – взять под контроль Сорт Хайт и удержать его. Код прекращения учений – истинный цвет звезды – синий. При получении этого кода с паролем Книдиум немедленно восстановить исходную иерархию командования. Ясно?» «Так точно», – кивнул Ройер Юа. «С этого момента эта закрытая линия предназначена только для синего отряда. Отключившиеся корабли считать принадлежащими красному отряду. Да, гектокомандер Ройер Юа. Теперь мы с вами противники. Есть». Ройер Юа салютовал, но при этом криво улыбнулся. Атасырьё улыбнулась в ответ. После чего изображения шести капитанов, включая Ройер Юа, исчезли. «Я в синем отряде?» – подумал Сабаш. Впрочем, это не вызвало у него особо сильных чувств. Гектокомандера Ройер Юа он не знал, и потому не мог решить, повезло ему или нет. В любом случае, это всего лишь учение. Там, где на кону стоят жизни, он должен будет подчиняться командирскому жезлу килокомандера Атасырьё. «Итак, Колонной по одному направляемся к Сорду Ириш с максимальным боевым ускорением. Все возвращайтесь по своим мостикам и командуйте.